Бог позволил нести нам совместное служение в церкви московской. После перехода брата из дедовской церкви, как мы уже слышали, Вениамин Ерофеевич немножко историю нам открыл. И с этого момента я более конкретно, глубоко, близко стал узнавать брата. И он остался в памяти моей на протяжении многих лет совместного служения как очень ответственный человек. Я не слышал его как проповедника. Я не слышал его как благовестника. Я не слышал его как учителя духовного. Я слышал его как человека, которому много дано от Господа в музыке, в пении. Я удивлялся его трепетному отношению к любому гимну. Для него не было понятия гимн будничный, простой, а семиминутный, который можно спеть, ну, потому что надо время заполнить. Александр Михайлович – это брат-псалмопевец. И я вспоминаю о нем, вспоминаю Давида. Я благодарю Бога за то, что в трудные времена, когда он предоставлял возможность своей квартиры еще на севере Москвы, недалеко от метро Владыкина, мы приходили к нему домой. Двери были открыты, это был гостеприимный дом. И меня удивляло то, что он ведет себя очень скромно. У Александра Михайловича была стратегия семейная. Вы знаете, его не стало, но он очень многое оставил. Он оставил Наташу как регента. Он оставил как Сашу, я не знаю, в отношении других. Но я благодарю Бога. И вы знаете, в то время им было непонятно, как это можно было передвигать акценты. Музыкальное служение, но оно где-то вот там второе, третье значение в жизни народа, Божьей Церкви, служителя должно иметь. А здесь перед нами благовестие, Слово Божие, пресвитер, диакон. Вот какое наше направление должно быть. Для меня было не совсем все понятно тогда еще. А брат своих детей направлял в музыкальном служении. И в своем же доме я видел его скромность, когда он, будучи во главе угла этого служения, стоит рядом со мной, рядом с братьями, а его дочка регентует. Она регентует, и я смотрю, она не так регентует, как это мне было привычно видно. Я видел, что папа вложил в нее все свое сердце. Отношение к музыке, отношение к каждой ноте. Я помню, наши спевки заканчивались тем, что просто мы вытирали пот, мы были в напряжении, потому что Александр Михайлович нас двигал к тому, что нельзя Богу служить расслабленно. Надо сосредоточиться и полностью отдавать себе Богу на служение, потому что это Бог наш. Прошло некоторое время, и Богу было угодно, чтобы в Москве появилась еще одна церковь. Мы оказались в разных церквах, но я часто вспоминал это служение брата. Потом я услышал одной возможности, я обратился к нему, и я возил своих детей уже на новую квартиру в Южное Бутово. Я возил своих детей, меньших, для того, чтобы Александр Михайлович, уже будучи дедушкой, учил моих детей правильно петь вокалу. Для меня было немножко неудобно и стыдно. При всей его задности я понимаю, при чем здесь мои дети и могу ли, вправе ли я отнимать его время, дорогой, от семьи. Но я видел, как он по-отцовски, как дедушка, работал с моими детьми. И я благодарю Бога и, оценивая все, могу твердо сказать, что часть того, что сегодня мои дети в церкви и совершают служение в детской группе хоровой, музыкальной, в хоре молодежном и так далее, в певческом служении, это участие, это особая роль нашего дорогого брата, которого сегодня мы провожаем. Я благодарен Богу за брата, который вел себя достойно даже в критических обстоятельствах, когда мы были друг от друга далеко. Вы знаете, есть люди, с которыми приятно опять-опять встречаться и общаться. От них веет теплом. Таким был Александр Михайлович. С ним хотелось встречаться. С ним хотелось общаться. Он был открытым, очень добрым, мягким, но в то же самое время принципиальным и не любящим какой-то фальши. Как уже говорили, отмечали это. Он говорил правду. Но говорил это особым языком, мягким языком. Я все это сегодня подчеркиваю для того, чтобы, дорогие друзья, нам посмотреть на самих себя, и есть чему научиться от нашего дорогого брата. Таких людей немного, но ими можем быть все мы, если будем учиться у подобных, как Александр Михайлович. Пусть Господь благословит утерю церкви, родных, дорогих. Благодаря тому, что случилось, я впервые вообще стою за этой кафедрой. Я впервые нахожусь в этом молитвенном доме, хотя совершаю служение совсем рядом. И в этом, наверное, определенная воля Божия и заслуга дорогого брата. Мне хотелось быть здесь и сказать о нем то, что, наверное, для нас всех известно, но я хотел внести свой голос в подтверждение тому, что действительно именно так, аминь, брат Александр Михайлович имел широкое сердце, глубокую любовь, жертвенное служение, полное отношение к служению во всех мелочах. И для этого стал примером и для меня, и для моего семейства. Да благословит Господь утерю всех нас. Аминь.